Глава 22. Пропасть. Варвара. У Миши безостановочно звонит телефон. Засовываю руку в карман его джинсов и достаю смартфон. Звонит Булат. Алло? Варвара? Спрашивает удивленно. Да, привет. Где Миша? Тут он. Смотрю на бессознательную тушку, лежащую в коридоре. Затянуть его тело в коридор — это все, на что меня хватило. Дальше тащить попросту не осталось сил. Я подложила ему под голову подушку и накинула плед. Я взяла трубку вместо него, потому что телефон трезвонит и трезвонит, а Миша спит. «Пьяный?» — сразу же догадывается Булат. «Мертвецкий». «Я сейчас приеду, заберу его». «Спасибо». Я действительно благодарна шефу Мише, потому что мне сейчас не до мужа. Я понимаю, почему он пьет. В процессе он постоянно звонит и пишет мне. Устраивает пьяные исповеди, и с каждым разом это все сильнее и сильнее напрягает меня. Честно пыталась донести до Миши, что пить — это не выход, но все как об стенку горох. А сейчас все мои мысли только о матери. Мне не до боли мужа, которую он топит в алкоголе. У меня своя боль, и он, к сожалению, не может ее разделить со мной. Булат приезжает буквально через 20 минут. Запоздало приходит мысль, что он не спросил мой адрес. Но, наверное, Миша говорил ему, так что вопрос снимается сам собой. Ахметов один. Заходит в коридор, рассматривает мирно спящего на полу Мишу, переводит взгляд на меня, выгибает бровь. «Это ты его сюда отселила?» — спрашивает с неожиданными нотками веселья. «Я вернулась вчера, а он спал под дверью», — пожимаю плечами. «Все, на что меня хватило, это вот, затащить его в коридор. Дальше не смогла». «Ясно. Как дела, Варвара?» — спрашивает серьезно, выжигая все веселье. «Глаза красные. Выглядишь не очень». Усмехаюсь невесело. «Ты делаешь ужасные комплименты женщинам, знаешь? Наверное, поэтому у тебя нет жены». Булат хмурится. «У меня нет жены, потому что женщина рядом со мной постоянно будет под ударом». Взгляд его расфокусируется, будто он вспоминает что-то. Он быстро берет себя в руки. «Так что с глазами? Это из-за Фомы?» «А? Нет. Мама, она...» «Она в хосписе, я знаю». «Миша говорил, да?» — спрашиваю растерянно. «Маме хуже день ото дня. Я вчера прощалась с ней, так что... Вот...» «Мне жаль». «Да». Булат садится рядом с Мишей, и начинает его тормошить. Я ухожу. Не хочу на это смотреть. Иду на кухню, ставлю турку на огонь и принимаюсь варить кофе. В последнее время завтракать совсем нет желания. Но я заставляю себя сделать бутерброды. Я же обещала маме, что возьму жизнь в свои руки. Надо приступать. «Варвара!» Дергаюсь от голоса тихо вошедшего Булата. «Да?» «Миша в мате. Я позвонил ребятам, чтобы подъехали и увезли его». Звучит так, будто это не мой муж, а старый холодильник. Усмехаюсь вслух. «Сейчас это так и есть», — разводит руками. «Не против, если я подожду их тут?» «Без проблем. Кофе будешь?» «Буду». Достаю горячие бутерброды из духовки, разливаю кофе по чашкам, расставляю все на столе. «Прости, чего-то посущественнее нет. Времени не хватает готовить». «Или желание». «Или желание. Но я исправлюсь. Я обещала матери». Говорю тихо и сажусь напротив него. «Что еще обещала?» — спрашивает Булат, придвигая чашку к себе и отпивая кофе. «Что счастливой стану. Водить научусь, собаку заведу, мужчину достойного найду и детей ему рожу». «Хороший план». Снова проблески улыбки, которая преображает лицо этого мужлана. Настолько, что я даже зависаю на нем взглядом с поднесенным ко рту бутербродом в руке. Такой странный разговор, будто мы самые близкие друзья. Как будто я могу рассказать ему все и знаю, что получу в ответ поддержку, и даже больше. Хотя мы никто друг другу. Мы и видимся раз в пятилетку. При разговоре с Булатом нет внутреннего выбора, открываться или нет. Это происходит автоматически, очень органично. С Мишей все иначе. Он вгрызается в подкорку, выпытывает, выясняет, как сыщик. Выныриваю из мыслей и поднимаю взгляд на Булата. Он смотрит на меня. Куда-то очень глубоко, будто видит больше, чем есть на поверхности. От этого внимания мне не по себе. Я опускаю глаза. «У меня есть конфеты. Хочешь?» Чтобы разорвать нить между нами, поднимаюсь со своего места и иду к шкафам. Достаю большой пакет с конфетами, которые привез как-то Миша. Несу его к столу, но пакет рвется, конфеты рассыпаются по полу. Вот черт! Становлюсь на колени и принимаюсь собирать их. «Я помогу». Булат тоже опускается на пол и начинает подавать мне конфеты со своей стороны. Я не знаю, в какой момент все меняется. В какой миг мы оказываемся друг напротив друга, близко. Так, что можно почувствовать чужое дыхание. увидеть свое отражение в его глазах и даже понять, что оно красиво. Огромные глаза, в которых шок, приоткрытый рот. А потом он набрасывается на меня. Это даже не поцелуй, это война. С самим собой, со мной, с этим странным чувством, которое очень сложно понять. Широкая ладонь Булата ложится мне на затылок и крепко фиксирует голову. Вторая рука до боли сжимает мою талию, вминая в широкую грудь. А губы, Господи, что он творит, впивается в мой рот, кусает губы. Сердце грохочет, как залповые ракеты, отсчитывая удары, превращая их в шум в ушах. Я инстинктивно кладу руки на огромные плечи Булата, чтобы не упасть, запоздало понимая, я и не упала бы вовсе, потому что держит он меня так, будто я вишу над пропастью. Я определенно там. Парю где-то высоко над землей. Но вот какое дело. Падение неизбежно. Я вдыхаю незнакомый запах, по сути, чужого мужчины. Он проникает куда-то глубже, под кожу, в кровь. Растекается по телу, забирает дыхание, заставляет голову кружиться. Это очень болезненный поцелуй. В нем нет романтики, нежности, чувственности. В нем борьба, сила, нужда. Звонок в дверь толкает меня туда, где мне и место. В пропасть. Я давлю на плечи Булата в жалкой попытке остановить то, что происходит. Потому что все это неправильно. Так не должно быть. Я жена его друга. Да, наш с Мишей брак трещит по швам, его распад лишь вопрос времени, но так быть не должно. «Булат!» — выкрикиваю, едва получается вздохнуть. Мужчина включается в реальность резко. Замирает, осматривает меня. Разглядывает мои наверняка зацелованные губы. Медленно выдыхает, растерянно осматривая комнату, будто вспоминая, где он вообще находится. Как под гипнозом снова тянется ко мне, словно он не напился, не насытился. «Не смей!» — пищу на грани истерики. Булат приходит в себя, матерится, подрывается на ноги, выходит в коридор и закрывает дверь на кухню, отрезая меня от своих людей. Впускает парней, командует ими. Слышу возню, видимо, Мишу пытаются поднять. Сама быстро собираю конфеты, хватаю чашку Булата, к которой он практически не притронулся, выливаю кофе в раковину. «Уходи! Уходи! Уходи!» «Варя!» И вот тут я понимаю, что он впервые назвал меня коротким именем. И его «Варя» звучит непозволительно правильно. Очень нежно, мягко. Я не знала, что он может так говорить. Хватаюсь за края раковины, трусливо зажмуриваюсь. «Уходи, Варя!» Он за моей спиной. Я чувствую его дыхание. «Уходи! Пожалуйста, просто уходи!» Несколько секунд ничего не происходит. А потом закрывается входная дверь, и я снова остаюсь одна.